«Яньшань!» – раздался голос, который разнесся по всему пику. На арену вышла девушка из секты Бессмертного Меча, того же возраста, что и Цинер. Ее взгляд был напряженным, в ее глазах полыхало пламя, она смотрела прямо на Цинер, шаг за шагом. Она шла вперед, в ее руках был меч, который дрожал. За ареной Бай Яншань наблюдала за каждым движением и действием Цинер. Ранее было заключено соглашение, что в один прекрасный день между ними будет битва, и сегодня был день, когда соглашение будет реализовано. Младшая сестра Бай на арене. Яншань, старая сестра Бай, успехов. Младшая сестра Бай, вы должны выиграть. Ученики из секты Бессмертного Меча были в волнении. Все они встали и начали кричать. Бай Яншань уже вошла в массив. Видя, что Цинер задыхается, она не сделала ход. «Я дам вам некоторое время, чтобы восстановиться. Вы можете принять таблетки восстановления Ци, а затем побороться со мной», — холодно сказала Бай Яншань. Боевое намерение в ее сердце было очень плотным. Она жаждала битвы и тосковала по возможности скрестить мечи с сильным мастером боевых искусств. «Не нужно, вы можете атаковать в любое время», — сказала Цинер после того, как сделала глубокий вдох. «Да», — Бай Яншань слегка нахмурилась. Подумав некоторое время, она спросила: «Вы не хотите сражаться со мной?» Цинер ничего не сказала, замедлила дыхание и подняла свой меч, занимая позицию. Она уже победила более 10 экспертов из различных сект, и уже истратила все свои силы. Сейчас у нее не было никаких шансов выиграть, к чему упрямиться. Кроме того, она согласилась с Су Юнем бороться в полсилы. Нет необходимости отчитываться перед семьей Су. Вот так просто. Цинер была рациональной и справедливой, но Бай Яншань думала, что Цинер обидела ее и провоцировала ее. «Я недостойна вас», — Бай Яншань нахмурила ее длинные и стройные брови, огонь извергся из ее глаз, не говоря ни слова, она бросилась вперед, кончик меча был жутким и властным. «Вы забыли о соглашении, сегодня, несмотря ни на что, мы увидим, кто сильнее», — прокричала она, кончик ее меча был направлен, чтобы убить. Она была нацелена на жизненно важные части тела, без намерения быть снисходительной. Если Цинер не защитит себя, она умрет. Сердце каждого сжалось, они не думали, что Бай Яншань, которая была спокойна снаружи, на самом деле окажется такой безжалостной. Су Юн наблюдал за борьбой, его сердце желало, чтобы Цинер закончила бой как можно скорее. «Су Юн!» — раздался голос. Су Юн поднял голову, посмотрел и понял, что это был голос старейшины клана. «Ученик здесь!» Его сердце дрогнуло, он подошел, сдерживая гнев. «Приготовься!» — холодно сказал старейшина клана. Глава 150. Полет сотни мечей. Часть В. Услышав слова старейшины клана, люди из семьи Су обратили свои взоры к Су Юну. Су Тай боялся, что, когда Су Юн умрет, никто не даст ему противоядие. Подумав некоторое время, он подошел к старейшине. «Старейшина клана, это недопустимо. Бай Яншань является непосредственным учеником великого старейшины клана секты Бессмертного Меча. Ее культивирование глубокого скрыто, и все ее тело наполнено лучшими сокровищами секты Бессмертного Меча. Она очень сильна. Су Юн же простой ученик внешней секты, и пришел на встречу героев, чтобы посмотреть, не слишком ли рано выпускать его». «Рано? Что значит рано?» Старейшина клана был равнодушен. «Цинер исчерпает большое количество энергии Бай Яншань, хотя Су Юн является учеником внешней секты. Его культивирование не такое простое, он очень быстро поднялся до 8-го ранга промежуточного духовного ученика. Для борьбы с Бай Яншань, которая не в оптимальной физической форме, это должно быть достаточно, верно? Тебе, ублюдок, достаточно!» Су Юну захотелось прокричать. Он убрал божественные глаза небесной чешуи, потому что если бы старейшина не смог бы увидеть его культивирование, это привело бы к проблемам. Но как он на 8-м ранге промежуточного духовного ученика мог бороться против эксперта продвинутого духовного ученика? Под каким давлением он бы оказался? Несмотря на то, что он имел опыт убийства злых и разыскиваемых людей, но все они были убиты с применением руководства безграничного меча и мощи меча смерти, с опорой на мистические техники. Если все это было бы использовано у всех на глазах, разве это не означало бы, что он раскроет себя, как безграничный меч бога? Эксперт секты Бессмертного Меча сейчас на арене, разве они отпустят его? А если он не сможет использовать свои шаги, как он сможет бороться против Бай Яншань? Ну ладно, Су Юн не планировал выиграть, он выйдет, покончит с этим и все будет в порядке. Он сложил руки и сказал: «Раз старейшина клана сказал, то Су Юн подчинится». А Су Тай и Су Ши Лун обалдели. Су Юн отошел в сторону и, глядя на массив битвы, вдохнул, сел, скрестив ноги, и начал медленно вращать свою глубокую духовную ци, позволяя своим ци-меридианам разогреться. В массиве битвы Бай Ян Шань была свирепым тираном. Каждый удар меча был направлен на жизненно важные точки. Искусство меча ци нер слабело, духовная ци быстрого ветра обволакивала длинный меч, заставляя его быть очень изысканным, но она столкнулась с отсутствием физической силы, после непрерывных боев с 10 экспертами. Как она могла быть соперником для гения Бай Ян Шань? Двое из них скрещивали мечи на протяжении 10 ходов, ци нер была в невыгодном положении, она была очень пассивной, не в силах продолжать. Эта девушка сильна, эта другая девушка уже не может бороться и планирует сдаться, но она не дает ей шанс. Каждый шаг, что она делает, имеет намерение причинить вред. Как только она расслабится, она может потерять свою жизнь, произнес, анализируя ситуацию в массиве, старейшина меча и покачал головой. А этот старейшина клана действительно все продумал. Су Юн повернулся, чтобы посмотреть на старика, и сказал: «Он уже знал о личности Бай Ян Шань и преднамеренно спланировал все таким образом, чтобы Ци Нер плохо кончила. Он такой трус, как он может быть старейшиной клана?» Су Юн действительно не понимал, он делал это из мести. Такой человек с властью на самом деле будет заботиться о таких мелочах? Это не к добру, крикнул с тревогой ученик из семьи Су. Сердце Су Юн подскочило, он повернул, только чтобы увидеть, что длинные белые пальцы Бай Ян Шань были на ее нефритовом мече, а ослепительный ряд изображений меча в настоящее время окружил Ци Нер. Ци Нер хотела отказаться от меча, но глубокой духовной ци было трудно идти в ногу, она становилась все медленнее, ее глаза смотрели на меч, который собирался пронзить ее тело, не имея выбора. Она могла использовать только ее меч, чтобы заблокировать его. Взрыв. Тело Ци Нер приняло на себя удар меча ци. Она поднялась в воздух и тяжело приземлилась на землю, ее грудь тяжело вздымалась, брызнула свежая кровь, ее лицо было очень бледным, и на ее теле были раны от меча. Она встала с трудом, а через секунду Бай Ян Шань уже бросилась вперед, меч направился на грудь соперницы. Су Ци Нер, я всегда думала, что у вас была какая-то сила, но я не ожидала, чтобы вы настолько слабы, хотя вы и победили несколько экспертов. Но ради меня, вы должны проявить больше мощи. Почему вы проигрываете так быстро? Я еще не показала всю свою силу. Ци Нер ничего не сказала, ее зрачки затуманились, в глазах ее было немного блеска, было очевидно, что ее травма была не из легких. Победа, секта бессмертного меча. Встал и громко закричал король божественных сокровищ. Бай Ян Шань, проворно держа свой меч, повернулась лицом к Ци Нер. Выражение ее лица было полно презрением. В ее глазах Ци Нер уже не была достойна того, чтобы быть ее противником. Ци Нер едва держалась на ногах, она шла, шатаясь, ее лицо становилось все белее и белее. Следов крови в уголке ее рта становилось все больше и больше. Мгновение и всплеск темно-красной крови вышел из ее рта, она упала. Это означало, что она повредила ци-меридианы. Ци Нер, глаза Су Юн дрогнули, как он мог усидеть на месте. Он бросился вперед, обнял девушку и с тревогой бросился с ней к самому близкому пункту духовной медицинской помощи. Подбежали некоторые из женщин-учеников семьи Су, чтобы проверить, что с ней. «Спешите в духовный массив, быстро! Где таблетки? Таблетки восстановления! Спешите и дайте ей их! Спокойно, не паникуйте!» Все ученики были неуклюжими. После того, как Ци Нер оказалась в массиве, лечение началось с заживления и фиксации ее раны, ее ци стабилизировалась, и кровь перестала течь. Су Юн не сводил горящий взгляд с Ци Нер, которая была в массиве. Наконец ее бледное лицо восстановило некий цвет, ее глаза открылись, она пришла в сознание, медленно, но верно ее состояние становилось все более стабильным. «Ци Нер, ты в порядке?» Су Юн подбежал и спросил. «Извините за беспокойство, молодой мастер, Ци Нер в порядке?» — мягко сказала Ци Нер. Она подняла вверх холодную руку, схватила большие руки Су Юна и стала винить себя. «К сожалению, молодой мастер, Ци Нер вовлекла вас, я на самом деле хотела, не говори больше». Су Юн оборвал ее. «Ситуация в бою может измениться в любое время, как ты можешь так легко сдаться?» Он встал, посмотрел на народ семьи Су. пожалуйста, заботитесь о Цинер, я, Суюн, умоляю вас всех». Закончив, он повернулся и пошел прямо к старейшине клана. «Вы довольны?» – спросил он тихо. «Что?» – взгляд старейшины клана не изменился, когда он спросил холодно. После этого Суюн не сказал ни слова, он смотрел на боевой массив, его взгляд был ледяным. Взрыв. Из массива вылетел ученик из секты Бездонного Неба со сломанным Байяньшань плечом и избитым телом. Все ученики из секты Бессмертного Меча мгновенно принялись приветственно аплодировать. Все прошлые разы, когда секта Бессмертного Меча встречалась с сектой Бездонного Неба, они проигрывали. Никто не думал, что Байяньшань сможет изменить эту традицию сегодня и победить противника, кто бы тут ни разволновался. Кача. В это время Суюн поправил меч в ножнах на спине, похлопал по коленям, его глаза наполнились торжеством. Старейшина клана посмотрел на него. Суюн уже вышел из области семьи Су. Люди из семьи Су с удивлением смотрели на фигуру, идущую в сторону массива. «Мм, кто он?» «Он из семьи Су?» «Семья Су все еще осмеливается бросить вызов секте Бессмертного Меча, они не знают, что такое смерть. Он новенький, я никогда не видел его раньше. Так хорошо выглядит. Эй, все посмотрите, смотрите на жетон на его талии. Су. Внешняя секта, это жетон внешней секты семьи Су, он ученик внешней секты, он ученик внешней секты Су семьи. Что, они на самом деле посмели послать ученика внешней секты, чтобы бросить вызов? О чем они думают? Или они думают изнурить силы секты Бессмертного Меча? Такая огромная разница в уровне культивирования, кого он может истощить? Его силы так невелики. Одного шага достаточно, чтобы смести его с дороги. Седьмой ранг промежуточного духовного ученика. Он был на простом седьмом ранге промежуточного духовного ученика, и он решился пойти и бросить вызов великой силе продвинутого духовного ученика. Все равно, что ударять яйцом о камень. Все ученики и старейшины из больших сект галдели. Когда Гуймо Цзюэ, человек, отвечающий за долину сердечных цветов, увидел Суюна, выходящего на арену, он был очень удивлен. Почему семья Су отправила Суюна на арену? Его медицинские знания находятся за пределами понимания любого, но с точки зрения борьбы он не так силен. На стороне секты Бессмертного Меча, Лун Сяньли, чьи глаза были закрыты все это время, вдруг встала. Ее лицо было полно удивления. Почему он выбежал? Сяньли, что случилось? Повернулась и спросила Шэнь Хун. Лун Сяньли некоторое время колебалась. Великий старейшина клана, соперник Ян Шань на простом седьмом ранге промежуточного духовного ученика, он просто ничтожество, попросите ее быть снисходительной и не использовать всю силу. Как это возможно? Шэнь Хун покачала головой. Очень многие секты смотрят на нас, независимо от того, кто он. Наша секта Бессмертного Меча отдаст все силы в борьбе. Но, Лун Сяньли хотела сказать что-то еще, но, подумав некоторое время, сдержалась. На стороне семьи Су. Все ученики семьи Су затаили дыхание, смотря на Суюна. Они не знали, что произойдет. Никто не мог догадаться, что ученик внешней секты сможет сделать. Их единственной надеждой было то, что этот ученик внешней секты сможет продержаться некоторое время и не опозорить семью Су. Старейшина клана безучастно смотрел на боевой массив. Его лицо было непроницаемым, и никто не мог догадаться, о чем он думает. «Эй, люди семьи Су, у вас вообще еще есть люди? Вы даже послали на арену ученика внешней секты? Вы меня не уважаете?» — прозвучал грубый голос. Все посмотрели вверх. Человеком, который говорил это, был Лунао Тянь, принц нации Лунао. После его крика, окружающие люди вспыхнули в гневе, все они выкрикивали обидные слова. «Это верно, семья Су, вы всех нас не уважаешь? Почему вы допустили к участию ученика внешней секты? Даже если вы хотите истощить силы противника, по крайней мере, пошлите ученика внутренней секты!» — кричал народ секты распространяющегося огня. «Ах, все, пожалуйста, не кричите! Наша гора главного солнца уже позаботилась о семье Су, и у них больше не осталось людей, все эксперты не осмеливаются выйти!» Ха-ха-ха-ха-ха! Звучали обидные слова и насмешки. Семья Су, по сравнению со всеми этими сектами, не считалось сильным существом, так что даже когда из них сделали посмешище, они могли только злиться молча. Выражение старейшины клана было равнодушным, но все ученики раскраснелись, их кулаки плотно сжались. Байяньшань смотрела на человека, входящего в массив, и чувствовала, что он был очень знакомым. После того, как она осмотрела его как следует, она поняла, что он Суюн, который ранее отказался от брака. Теперь он был совсем другим, его лицо не было столь же бледным, как в прошлый раз, в его взгляде было много духа, его шаги были стабильными и сильными, особенно его ци-аура, она была еще более угрожающей, как обнаженный меч. Перемена была определенно заметной, жаль, его культивирование было слишком слабым. Бай Ян Шань слегка покачала головой и холодно сказала: «Это ты, я не ожидала, что в течение короткого периода времени ты так изменишься, но в культивировании, хотя ты действительно вырос на удивление быстро, ты все еще слаб, ты мне не противник, сдавайся». Такой слабый противник, она даже не желала тратить время на него, по крайней мере, должен был быть кто-то такого же калибра, как Цинер. Су Юн не издал ни звука, поднял руку и коснулся меча в ножнах за спиной. Он медленно обнажил холодный длинный яркий меч. Кончик меча был оглушительным, холодный ци грозный. «Мм», увидев это, глаза Бай Ян Шань округлились. «Ты не сдашься, вы готовы?» Су Юн поднял меч и тихо спросил. Его голос был мягким, он говорил очень медленно. Не зная, почему, сердце Бай Ян Шань внезапно задрожало, невыразимая пульсация прошлась по ее телу. Вдруг Су Юн переместился. Он выпустил свой меч, кончик меча, естественно, опустился вниз, и когда кончик меча коснулся пола, в несколько шагов, он оказался перед Бай Ян Шань, расстояние между двумя было меньше дюйма. Зрачки Бай Ян Шань расширились, она вдруг почувствовала дыхание Су Юна. Мгновение. Су. Одна за другой нити глубокой духовной ци тела Су Юна вырвались, присоединяясь к телу Бай Ян Шань, желая причинить вред. Хулаа. Все ученики разных сект встали, шок появился на их лицах. Дело дрянь. Лицо Бай Ян Шань изменилось, ее нерв пульсировал, ее тело с тревогой отступало. Глава 151. Полет сотни мечей. Часть 6. Су. Бесконечные изображения меча кружили вокруг тела Су Юна. Бай Ян Шань удалось сбежать во время и избежать жизненно важных повреждений, но ее тело было поражено сотней мечей, хотя это были легкие порезы, но многие из них касались меридиан ци, обращая глубокую духовную ци в ее теле в хаос. Кровь текла, ее ци рушилась, ее тело получило ранение. Ситуация была тяжелая, только один шаг, весь стадион был в шоке. Это невозможно. Шэнь Хун немедленно встала, с темным лицом она смотрела на бой. Что это за искусство меча? Лун Сянь Ли встала и смотрела на арену в изумлении. Есть ли у семьи Су такие дикие и странные искусства меча? В настоящее время этот меч уже совершил 81 оборот. Что это за искусство меча? Ученик внешней секты семьи Су имеет такие возможности? Почему Цинер не использовать то же самое? В углу арены велось бурное обсуждение. Удивление, возбуждение передавалось из уст в уста. Хорошее мощное искусство меча. Я никогда не видел такое странное искусство меча. Похоже на ци-мечи имперской техники меча секты бессмертного меча. Только, как ученик внешней секты семьи Су может знать о ней? Шитянь даже не с секты бездонного неба пристально смотрел на фигуру в массиве, держась за подбородок и погрузившись в размышления. Имперская техника меча, мастер, разве это не магический метод, который имеется только у секты бессмертного меча? Как другие могли узнать ее? С любопытством спросил ученик. Есть только у них? Шитянь даже горько рассмеялся. Кто сказал, что имперская техника меча собственная божественная техника секты бессмертного меча? В прошлом было много известных сект, что владели имперской техникой меча, просто ты никогда не слышал о них раньше. Несмотря на то, что сегодня они исчезли без следа, навыки, которые они имели, до сих пор могли быть переданы кому-то на небесном военном континенте. Может быть, кому-то выпал счастливый шанс постичь эту технику и практиковать эти божественные методы. Может, это судьба, можно и так сказать, кивнул Шитянь Дажинь. Всеобщий интерес, наблюдая за захватывающей техникой Су Юна, только разгорался. Он был похож на красный горячий кусок железа, погруженный в воду со льдом, в результате чего вода закипала. Су Юн навел меч, его ледяной отблеск глядел прямо на Бай Ян Шань, бездна его зрачков становилась все более глубокой и мощной. Это отвратительные, пренебрежительные глаза с ледяным высокомерием были, как игла, что прокалывали сердце Бай Ян Шань. Похоже, мне не стоило недооценивать тебя. Сердце Бай Ян Шань горело огнем, она тайно кусала зубы, терпя боль во всем теле, и вдруг притянула меч, рвясь вперед и используя всю свою духовную ци быстрого ветра. Как молния рванула она вперед, движения ее тела были плавными и грациозными, как цветок, но этот шаг был наполнен ужасающим убийственным намерением. Су, холодный свет, кончик меча дрогнул, мечи обменялись ударами трижды, но нормальные люди смогли ясно увидеть только изображение меча, и были не в состоянии уловить взглядом кончик меча. Но, когда холодный свет стал ближе, человек в белых одеждах слегка направил меч вперед. Бэм! Меч Бай Ян Шань был заблокирован в одно мгновение, кончик меча ударился в тело меча, и вся духовная ци быстрого ветра, как вода, пролилась на пол, мгновенно рассеиваясь. Бай Ян Шань была поражена, ее сердце было поражено. Я на самом деле проиграла в скорости. Презренный, он не так прост. Все тираны были сосредоточены, как она могла так легко проиграть? Бай Ян Шань стиснула зубы и начала вращаться ее глубокую духовную ци. По мере того, как энергия во всем ее теле начала реагировать, она взяла меч, утекающую духовую ци быстрого ветра, и ее намерение оправилось в ее собственный длинный меч, указывая прямо на Су Юна. Но в то же время, глаза Су Юна внезапно посерели, луч света бросился вперед из его глаз. «Духовное ядро огромного камня!» — крикнул кто-то за пределами массива. Тело Бай Ян Шань было немедленно покрыто слоем известняка. Прочный или нет, он все еще обездвижил ее. «Шанс!» — выражение Су Юна внезапно стало ожесточенным. Он вытащил меч тысячи глубин, двигаясь в сторону Бай Ян Шань, без следов колебаний. Как ранее Бай Ян Шань делала шаг в сторону ЦНР, каждый шаг должен был убить. Гул, гул, гул. Меч тысячи глубин был брошен в бой. Сердце Бай Ян Шань яростно дрогнуло, ее лицо было мертвенно-белым, и она поспешно подняла свой меч, чтобы блокировать. Кланг. Мечи скрестились. Отлично. В сердце Бай Ян Шань появился оттенок счастья, ее левая рука с тревогой двигались, глядя прямо на открытое место на груди Су Юна от предыдущего обмена ударами. Используя искусство пальцев, она начала ее мистическую технику, и ее глубокая духовная ци бросилась вперед. Но в это время, меч близко к ее телу вдруг разразился ужасающей истинной божественной духовной ци, что была похожа на большой молоток, обрушившийся на нее, мощь была удивительной. Бай Ян Шань держала меч одной рукой, в то время как большая часть ее концентрации была на левой руке, используя свои искусства пальца. Она не ожидала, что Су Юн будет использовать это время, чтобы внезапно выпалить мощную атаку, так, что у нее не было времени защищаться. С мощной силой меч пронзил ее плечо. Пролилось много крови. Лицо Бай Ян Шань побледнело. Страх появился в ее глазах. Истинная божественная духовная ци, как он может освободить истинную божественную духовную ци? Это возможно благодаря мечу, как он может иметь такую жестокую и быструю скорость реакции и силу? Как его ци может быть сильнее и ожесточенной, чем моя? Разве он культиватор не седьмой ранга этапа промежуточного духовного ученика? Как он может контролировать меня, продвинутого духовного ученика? Как? Бай Ян Шань была поражена, она не могла поверить, что этот человек был кем-то, кого она приняла за отброса на свадьбе. Кенг. На кончике меча в очередной раз возник холодный свет, и больший объем истинной божественной духовной ци вырвался наружу. Су Юн, держа меч тысячи глубин в руках, в очередной раз замахнулся в ударе. Пуф! Все тело Бай Ян Шань вздрогнуло, она почувствовала, что ее левое плечо было поражено ее собственным мечом. Она посмотрела на человека перед ней, какое же свирепое выражение. Эти глаза. Бай Ян Шань, казалось, думала о чем-то, когда все ее тело содрогнулось. Почему эти глаза так знакомы? Мрачный, властный, кровожадный взгляд, где она видела его раньше? Раньше у него были такие же глаза, или этот человек? Стой! Как раз в это время, мощный крик нарушил ход мыслей Бай Ян Шань. Она сразу же вернулась к реальности, только чтобы увидеть, как ее противник повернулся, кончик его меча изверг силу, и величайшее давление обрушилось на нее. Меч направился туда, где Бай Ян Шань не могла защититься. Если движение его меча продолжится, он отрубит ей руку. Бай Ян Шань была ошеломлена. Сознание ее померкло, она не знала, как реагировать. Хуэла, желтая фигура вылетела из секты безграничного меча, приземляясь на арене. Человек этот имел сильное культивирование и сильную ци. После того, как он оказался рядом, он поднял палец, и от пальцев вышла холодная аура. В один момент, вытянув меч Бай Ян Шань из ее плеча, прежде чем он смог продолжить движение, кланг, меч тысячи глубин подлетел, несколько раз провернувшись в воздухе, ударяясь о землю, и непрерывно задрожал. Хуа! Все были поражены. Двое боролись, и кто-то вмешался. Этого никогда не случалось раньше. Су Юн отступил на несколько шагов. Он почувствовал, что его рука заморожена очень сильно. Он замедлил свое дыхание и посмотрел на человека, идущего к нему. «Кто? Я?» — прозвучал низкий голос. Он увидел Шэнь Хун, что сердито стояла перед Бай Ян Шань. Глаза Су Юн холодно блеснули, когда он спросил. В разгар битвы встречи героев, великий старейшина Шэнь вышла и вмешалась. «Это неуместно, не так ли? Я делаю то, что хочу. Кто ты, маленький человек такой, чтобы указывать мне?» Шэнь Хун горячилась. «На себя посмотри, настолько безжалостные движения. Твои ходы смертельны, или ты действительно пытаешься отнять жизнь? Безжалостные, смертельны?» Су Юн услышал это и громко рассмеялся. «Великий старейшина Шэнь действительно удивительная. Ранее ваш ученик напал на Цинэр, на ученика моей семьи Су. Разве она не была безжалостной, не смертельно опасной? Почему вы не вмешались тогда, и теперь, когда я ответил тем же самым, и ваш бесполезный ученик не может бороться против меня, то тогда вы вмешиваетесь?» Ах, глаза старейшины Шэнь настолько предвзяты, какая наглость. Вся ци, окружающее тело Шэнь Хун вздрогнула. Она была взволнованной и сердитой, бросаясь в сторону Су Юна. Какой-то маленький человек, он решился поучать ее, как она могла согласиться с этим? Лицо Су Юна изменилось, он с тревогой отступил. Он не ожидал, что Шэнь Хун на самом деле сделает свой ход, не говоря ни слова, когда рассердится. В качестве главного великого старейшины клана секты Бессмертного Меча, Шэнь Хун обладала очень сильным культивированием. Этот шаг, скорость его была настолько высока, что даже движения не были видны. Ее духовная ци быстрого ветра была как гигантская волна, охватывающая все, никто не мог сбежать от нее. «Мастер, остановитесь!» Лицо Бай Ян Шань изменилось, когда она закричала в панике. «Великий старейшина Шэнь, стойте! Встреча не должна быть прервана!» Лицо короля божественных сокровищ изменилось, когда он вскочил и закричал. Однако, Шэнь Хун не имела никакого намерения останавливать это движение. Она не остановится, пока она не убьет. Зрачки Су Юна расширились. Он хотел использовать небесный кристалл и тень феи, чтобы блокировать, но он не мог этого сделать. Скорость Шэнь Хун была слишком высокой. Никто не ожидал, что сердце этого человека было бы настолько низким, таким гордым. Она никогда не заботилась ни о чем, но как только она начала свой шаг, она должна была убить. Молодой мастер, Цинэр, которая была в духовном лечебном массиве, открыла свои большие глаза, слабо встала с разрывающимся сердцем и прокричала, что было мочи. В глазах Су Дунфана мелькнули огоньки счастья, уголки его рта поднялись вверх. «Старейшина, спешите сделать свой ход, остановить Шэнь Хун». Суся, который был в стороне, прошел несколько шагов вперед и прокричал своим старейшинам кланов. Но старейшина клана не двигался, как будто он не слышал его вообще. Взрыв. Искра была зажжена, Шэнь Хун уже напала. Она не использовала свой меч, чтобы справиться со слабым и мелким учеником. Все, что ей было нужно, это ее палец. Безграничная сила вырвалась вперед. Су Юн почувствовал, что все его тело затягивало. Хрен с ним, бороться до смерти. Су Юн стиснул зубы. Он не мог использовать небесный кристалл или тень феи в это время, но он мог бы использовать таблетку 10 000 бед. С помощью этой таблетки он будет в порядке, пока его не обезглавит. Но в этот момент, как молния, раздался голос. «Негодяй, не торопись использовать ее, ты простой ученик внешней секты из семьи Су. Если ты используешь эту уникальную лекарственную таблетку, ты привлечешь к себе слишком много внимания. Позволь мне все сделать, старший». Су Юн был ошеломлен. Он почувствовал, как жжение под ложечкой. После этого вырвался золотой свет, выступая против Шэнь Хун. Банг! Огромная и могучая сила вырвалась наружу, как разрушительная бурч. Ци рванула из его тела во всех направлениях. Массив битвы сильно задрожал. Он, должно быть, соприкоснулся с самой сильной мощью с самого начала своего существования, в то время как люди из всех различных сект, независимо от того, были ли они старейшинами или учениками, отступили назад. Они были оттеснены и с трудом сделали полшага вперед. Они видели, что Шэнь Хун отлетела в обратном направлении, в то время когда она приземлилась. Она отступила на несколько шагов, ее ци и кровь были в беспорядке, лицо ее побледнело. Су Юн также не очень хорошо выглядел. Он был поднят и отброшен назад, прямо к каменным ступеням, на которые он и упал. «Молодой мастер, Цинэ растолкала людей перед ней, отчаянно несясь вперед, и приподняла Суюна. Ее прекрасные слезы струились по щекам, обнимая тело Суюна. Она рыдала отчаянно, пока она не поняла, что на всем теле Суюна не было никаких повреждений. Эти глаза, они были такими же темными, как пропасть, но без малейшего гнева. Глава 152. Полет сотни мечей. Части. Лун Сяньли полетела в сторону Суюна. После прибытия она с тревогой проверил все его тело, и после окончания осмотра с удивлением обнаружила, что Суюн был абсолютно невредим. Так странно. Старейшина Лун, молодой мастер, здоров, правда? Глаза Цинэр были полны слезы, когда она спросила скорбно. Лун Сяньли сосредоточилась и еще раз тщательно проверила тело Суюна. После этого она подозрительно сказала: мало того, что он здоров, даже следов травм не найдено, почему он не пострадал после такой сильной мистической техники? Хуэла, подоспела группа людей долины сердечных цветов. Как он, как мастер Суюн? Прокричал в панике Гуймо Цзюэ. Он привел с собой несколько элитных учеников. Мастер Гун, вы пришли в нужное время, пожалуйста, помогите мне осмотреть его. Лун Сяньли не считала чем-то плохим то, что она попросила профессиональной помощи. С другой стороны, увидев, что Суюн лежал на полу, Шэньхун не двигалась. Она фыркнула и повернулась, чтобы уйти. Секта бессмертного меча омерзительна. Неожиданно сердитый окрик раздался со стороны семьи Су. Все увидели тощего, бледного человека. Он посмотрел и сердито указал на Шэньхун. Два ученика из двух сект сражаются, отдавая все силы. Если кто-то боится смерти, то он признает поражение. Зачем продолжать? Видя, что ваша секта проигрывает, вы начинаете вмешиваться, не только останавливая соревнование, но вы еще и избили его. Отлично. Просто отлично. Ваша секта бессмертного меча очень мощная. Сегодня я, Суся, увидел и узнал вас. Суся, кто дал тебе право говорить? Заткни пасть. Повернулся и заорал старейшина клана. Но Суся был бесстрашен. Он продолжал кричать: «Шэньхун, вы должны дать нам достойный ответ перед всеми сектами, не так ли?» «Это верно. Люди из секты бессмертного меча нарушили правила и ранили ученика из моей семьи Су. Это неприемлемо. Я хочу добиться справедливости. Мы хотим справедливости. Секта бессмертного меча должны получить по заслугам», — кричали люди из семьи Су, каждый из них возбужден. Старейшина клана плотно нахмурился. «Как вы смеете, маленькая, тщедушная семья Су, противопоставлять себя секте бессмертного меча?» Когда Шэньхун ответила, ее брови нахмурились. Он собирался взорваться в любое время. Старейшина клана Шэнь, кто-то крикнул прежде, чем она сделала шаг. Шэньхун застыла. Она посмотрела, чтобы увидеть короля божественных сокровищ, которого толкали в инвалидном кресле к ней. Все остальные старейшины кланов из других сект тоже встали. Шэньхун нахмурился еще больше и заорала: «Вам хочется что-то прокомментировать, король сокровищ?» «Конечно, нет», — застонал король. «Но я надеюсь, что старейшина клана Шэнь знает, что это за место. Это место встречи элит. Тем не менее, вы создаете неразбериху и нарушаете все правила. Согласно регламенту, мы отменим вашу квалификацию для этой встречи». «Что?» Гнев в глазах Шэньхун от этого только распалился. Она насмешливо сказала: «Вы всего лишь промежуточный духовный ученик седьмого ранга, и вы собираетесь отменить квалификацию секты бессмертного меча, старейшина клана Шэньхун? Если вы собираетесь продолжать действовать с таким отношением, нарушая все правила, даже если я не отменю вашу квалификацию, все секты и участники согласятся со мной. Я надеюсь, вы понимаете. Или же, не вините нашу секту сокровищ», — пробормотал король божественных сокровищ. Шэньхун услышала это и посмотрела на все секты вокруг. Очевидно, что ее действия на этот раз были чрезмерны. Шэньхун осознала это и замолчала. Со стоном она повернулась, чтобы сделать шаг, и перенесла Бай Ян Шань обратно в большой массив секты бессмертного меча. Что касается дать объяснение, как она могла объясниться? «Ты же бесполезна, как мусор». После того, как они вошли в массив, Шэньхун разместила Бай Ян Шань и начала отчитывать ее. Бай Ян Шань молчала, пока несколько учениц не повели ее в массив для лечения ран. «Ты продвинутый духовный ученик восьмого ранга, и тебе пришлось потратить половину своей энергии на борьбу с Цинэр. Твой противник — промежуточный духовный ученик седьмого ранга. Разница в уровне культивирования между вами просто огромная. Тем не менее, ты оказалась в таком плачевном состоянии из-за него. «Неужели я ничему тебя не научила за эти последние несколько лет?» Шэнь Хун свирепствовала. Она кричала все громче и громче. Все ученики, окружающие их, не осмеливались говорить. Бай Ян Шань тоже молчала. Она до сих пор не сказала ни слова. Король божественных сокровищ организовал людей, чтобы проверить массив боя. После того, как секты успокоились, он организовал людей и продолжил соревнования. Что касается семьи Су, они должны были еще высказать свое мнение по этому вопросу. Старейшина клана семьи Су не относился к Су Юну, как к члену своей семьи. Он ничего не спрашивал и совсем не волновался. Если бы не ученики семьи Су, постоявшие за Су Юна, каждый мог бы подумать, Су Юн не имел никакого отношения к этой группе людей. Старейшина клана, Су Юн, он, Су Тай бормотал, волнуясь. «Что с тобой случилось?» Старейшина клана посмотрел на него с подозрением. «Почему ты заикаешься? Су Юн просто ученик из внешней секты. Почему ты беспокоишься о нем? Как ни крути, его фамилия Су». «Ха-ха!» Су Тай отшутился. Старейшина клана ответил кротко. «Иди и взгляни на ситуацию. Если я буду продолжать сидеть сложа руки и смотреть, то другие секты будут называть меня бесчувственным животным. Но ты понимаешь, что я имею в виду, да? Кроме того, пусть Байшань, Хэйшуй подготовится и продолжит соревнование». «Хорошо». Су Тай обхватила его кулак и быстро ответил. Потом он подошел к Су Юну поспешно. Когда хаос закончился, гнев Шэнь Хун также утих. Конкурс должен был идти дальше. Она не могла задержать это соревнование, что проходит раз в 3 года только из-за такого низкопробного ученика, как Су Юна. Большинство людей из Долины Сердечных Цветов позаботятся о ранах Су Юна. В отношении наиболее важного человека короля таблеток, Гуй Мо Цзюэ не колебался. После первой же проверки, Гуй Мо Цзюэ обнаружил, что на теле Су Юна не было ни одной травмы. «Старейшина, что именно с ним случилось?» Лун Сянь Ли открыла ее розовые губы и посмотрела на него с тревогой. Гуй Мо Цзюэ покачал головой, его лицо слегка исказилось. «Я не знаю, почему, но, хотя на его теле нет ни одной травмы, он по-прежнему не движется. Я не знаю, почему. Давайте поместим его в большой массив Долины Сердечных Цветов. Наш массив исцеления отличается от массивов других сект. Давайте посмотрим, может мы сможем определить что-нибудь потом. Раз так, то я передаю его мастеру». Лун Сянь Ли встала. В ее глазах был блеск, природу которого было сложно понять. Она слегка вздохнула и достала зеленую бутылку из своего накопительного кольца, передав его Гуй Мо Цзюэ. «Мастер, это лишь часть лекарств секты Бессмертного Меча. Они должны помочь ему немного. Пожалуйста, возьмите их с собой и скормите их ему». «Это?» – спросил Гуй Мо Цзюэ с подозрением. Он посмотрел на нее, и выражение его лица резко изменилось. «Пилюли 3 очков, псевдонефритовая пилюля, старейшина клана Лун, все эти таблетки очень дорогие, вы просто отдадите их ему?» «Хм». Лун Сянь Ли посмотрела на Су Юна спокойно. В ее голове мелькали воспоминания о том, как она была с Су Юнем в этой разрушенной хижине. Когда она вспомнила, как этот негодяй смотрел на ее тело, она мгновенно покраснела. Она тихо сказала: «Этот человек был ранен моим народом. Разве я не права, отдавая ему таблетки для исцеления? Я надеюсь, что вы, мастер, сможете излечить его до начала соревнований. Теперь Лун Сянь Ли простится с вами». С этими словами, Лун Сянь Ли вернулась к секте Бессмертного Меча. Гуй Мо Цзюэ был в шоке. Он был в замешательстве. Цинэр была в замешательстве. Воцарился мир. Это был всего лишь неожиданный поворот событий. Хотя это было похоже на конец света для некоторых, но для других, особенно для крупных сект, событие не имело большого значения. Встреча элит будет продолжаться. Никто не заботился о том, кто был атакован Шэнь Хун. Всем было плевать на того, кто пришел из внешней секты семьи Су. Цинэр плакала молча. Она еще не знала, что Су Юн совсем не пострадал. Он был полностью здоров, но его сердце все еще было сковано ледяным холодом и до сих пор болело. Он не пострадал, но старейшина меча был серьезно ранен. Культивирование Шэнь Хун было высоким. Она была сравнима с Лун Сянь Ли. Она может быть даже выше, чем Лун Сянь Ли. В порыве гнева она ударила, не думая о последствиях. Старейшина меча был просто духовным телом. Как он мог защититься от ее атак? Неожиданно, Су Юн, который лежал неподвижно на земле, встал. «Мастер Су Юн, ты в порядке?» Гуй Мо Цзюэ был счастлив и спросил озабоченно. «Молодой мастер». Цинэр плакала слезами радости, ее опечаленное сердце, наконец, просветлело. Но, не говоря ни слова, Суюн выбежал из палатки. Молодой мастер, Цин Эр погналась за ним. Представители секты Бессмертного Меча смотрели на него блестящими глазами. «Это плохой парень в порядке», — тихо сказала Лун Сянь Ли, «но почему он сбежал? Куда он идет?» Ей было не по себе. Подумав об этом немного, она тихо ушла. Суюн отчаянно бежал по дороге к пику у Шуан Цзюэ. Отбежав подальше, он внезапно открыл пергамент на груди. Он осторожно раскрыл пергамент на земле. «Старший, старший, вы в порядке, старший?» Его зрачки дрожали, его губы были бледно-белыми, его голос дрожал. «Грязный мальчишка, не, разве я не говорил тебе, что я в порядке? Хе-хе, жизнь этого старика жестока. Кашель, кашель, кашель, кашель, кашель, кашель». Хрупкий голос вышел из руководства Безграничного Меча. Всего лишь от нескольких фраз его голос задрожал и становился все слабее. «Старший». Суюн склонился над руководством, как будто его пальцы собирались разгладить руководство. Его сердце кипело от гнева. «Парень, ты все сделал хорошо. Ты самый мотивированный и коварный человек, которого я когда-либо встречал, но единственное, чего тебе не хватает, кашель, кашель, так это времени. Шень, Шень, Шень Хун, ее талант несравним с твоим и она не так терпелива, как ты, но она была в состоянии оказать давление на тебя, основываясь только на том, что она культивирует в течение более длительного периода времени, чем ты. Она старше, чем ты. Ах, кашель, кашель, кашель». Голос старейшины меча дрожал, как будто он собирался исчезнуть в любое время. Ранее атака была полностью рассеяна силами старейшины меча. Суюн остался невредим. «Времени». Сердце Суюна похолодело. Его глаза стали красными. Он крепче сжал руководство. «Я, может, не смогу остаться с тобой, парень. Перед тем, как я уйду, ты можешь пообещать мне одну вещь». Голос старейшины меча дрожал так сильно, что его едва ли можно было услышать должным образом. Духовная ци в руководстве слабела. «Просто скажите, старший, что бы это ни было, Суюн будет пытаться выполнить». Суюн сжал зубы и смахнул слезы. «Прими предложение стать лидером секты Безграничного Меча. С сегодняшнего дня ты должен стать лидером секты Безграничного Меча. Это все, о чем я прошу. Прославь секту Безграничного Меча». «Нет, старший, вы должны быть тем, кто принесет славу секте Безграничного Меча. Я не согласен. Вы единственный, кто может быть лидером секты». Суюн посмотрел на свиток секты Безграничного Меча и закричал: «Не глупи, парень». Старейшина меча усмехнулся. «Я уже в таком тяжелом состоянии. Как я смогу принести славу секте Безграничного Меча? Ты должен быть тем, кто возьмет все на себя. У тебя есть вечный камень, что поможет. После того, как ты культивируешь руководство Безграничного Меча, ты будешь недосягаем. Тогда как насчет вас, старший, меня?» Старейшина меча засмеялся слегка. «Я был в таком положении слишком долго. Он прятался в руководстве меча в течение тысяч лет. Может быть, с него уже хватит. Кто поймет его, когда он так одинок?» Ци в руководстве меча померкла. Духовная энергия внутри ослабевала. Суюн схватил руководство меча в руки, как будто он хотел почувствовать каждую унцию ци, но он ничего не чувствовал. «Негодяй!» — раздался слабый голос старейшины меча. «Старший!» — казалось, Суюн хватался за последнюю нить жизни. «В конце концов, я просто духовное тело. После того, как я умру, я превращусь в камень. Ты еще помнишь гору священного неба, о которой я как-то говорил? Если ты сможешь найти эту гору, обрати внимание на места, где была секта Безграничного Меча, найди мой источник жизни и помести мой камень на вершине меча. Тогда я могу превратиться в душу и войти в меч. Может быть, мы могли бы встретиться снова. Конечно, я отдам все в руки природы». Голос становился все слабее, он начал увядать. Суюн смотрел в руководство в оцепенении. После долгого времени он вернулся к реальности. Гора священного неба, меч жизни, меч из камня, кача. Белый булыжник вдруг выпал из руководства. Суюн отчаянно схватил булыжник и спрятал его. «Это будет камень меча старейшины меча». Он осторожно поместил булыжник в его накопительное кольцо, но его алым глазам было трудно вернуть спокойствие, что они когда-то имели. Глава 153. Полет сотни мечей, часть 8. «Может быть, иногда я должен вкладывать все силы в сражение. Может быть, иногда я не должен слишком много думать. Раз я решил это сделать, зачем ограничивать себя? Раз я решил сердцем, Зачем останавливать себя? Су Юн встал, глаза кроваво-красного цвета становились все темнее. Он повернул свое тело, только чтобы увидеть Цинэр, что спокойно стояла позади него. Она, сдерживая слезы, тихо и мирно наблюдала за ним. Она не беспокоила его, только тихо защищала его, спокойно наблюдая. Так же, как в его прошлой жизни, она всегда была такой. Был ли это старый Су Юн, или текущий Су Юн, ее сердце никогда не менялось. Цинэр, Су Юн хрипло прокричал. «Молодой мастер, вы в порядке?» Она тихо спросила, она больше ни о чем не спрашивала, она заботилась только о его безопасности. «Я в порядке», Су Юн бледно улыбнулся. «Цинэр, все хорошо, возвращайся к семье Су, я буду там в ближайшее время. Вы на самом деле вернетесь благополучно?» Цинэр хотела поспорить, но, видя решимость в его глазах, она отбросила эту мысль. «Обещаю», он тихо сказал. Цинэр покусывала ее вишневые губы, ее нежная головка кивнула, она сделала глубокий вдох, повернулась и медленно пошла назад по направлению к вершине. Маленькое и хрупкое тело становилось все дальше и дальше, а сердце Су Юна становилось все более и более пустым. Она была единственным человеком, что всегда помнил, что я человек, мой последний рубеж, разве я не ее защищаю? Но сейчас Су Юн понял, что Цинэр была не единственным человеком, которого он защищал. «Может быть, я пренебрег всеми теми, кто заботился обо мне». Он выплюнул нечистую ци, сильный шторм вокруг него поднял его вверх, раздувая его длинные одежды. Он посмотрел на рваные белые одежды и достал из накопительного кольца черные одежды мастера клинка и переоделся. Рядом лежал черный меч смерти и, наконец, сломанная маска. Глядя на маску, которая была до сих пор запачкана кровью, его разум внезапно напрягся. Маска была легко помещена на его лицо, его кроваво-красные глаза смотрели через маску, волосы растрепало, его лицо становилось все более и более бледным. Мрачный холодный ветер дул, черное как смольцы воспарило, в результате чего чистое голубое небо потемнело. Зачем терпеть дальше? Убивай, убивай, пока все не перевернется с ног на голову. В темноте пара глаз спокойно наблюдала. Донг. Серая тень вылетела из массива боя. Эксперт от нации Лунао смотрел презрительным взглядом на ученика семьи Суха и Шуя, который был на грани обморока, и фыркнул. «Приведите кого-то посильнее, а эти отбросы из семьи Су, пожалуйста, не поднимайтесь на арену больше, это пустая трата времени». Черт возьми, ученики из семьи Су кусали губы. Помимо Су Юна и Цинэр, выходивших на арену ранее, почти все представители семьи Су были полностью разбиты и не побеждали, и теперь, когда Цинэр сразилась последовательно в течение 10 раундов, она была слишком слаба. Су Юн был поражен Шэнь Хун, которая вмешалась в ход матча, так как Бай Шань и Хэй Шунь могли бороться против нации Лунао и народа секты Бездонного Неба. Су Тай и Су Ши Лун стояли позади старейшины клана, с паникой в глазах. Если Су Юн был мертв, как они могли бы убрать яд из своих тел? Су Ши Лун внимательно посмотрел на старейшину клана, который сидел на стуле, и тихо спросил: «Второй старейшина, что нам делать? Что я могу сделать?» Су Тай вздохнул. «Мы можем только надеяться, что этот брат Су Юн в порядке, иначе нам крышка». Этот конкурс стал полнейшим беспорядком благодаря старейшине клана. Цинэр была нашим последним тузом. Теперь, похоже, наша семья Су не сможет получить хороший рейтинг в этом году. Ты идиот, даже в это время заботишься об имени и рейтинге. Сохранение нашей собственной жизни более важно. Услышав это, Су Ши Лун умолк. Взрыв. Еще кто-то отлетел. За такой короткий промежуток времени мастер нации Лунао уже сбросил с арены 6 экспертов из других сект, смеясь высокомерно, никто не мог победить его. Секты не были готовы смириться с этим, они убеждали своих собственных учеников выйти на сцену и встретить врага лицом к лицу, но людей, которые могли бы выйти против того, что уже был на арене, становилось все меньше и меньше. В секте бессмертного меча. «Цзюли, готовься», — тихо сказала Шэнь Хун, увидев сумасшедшую силу нации Лунао и почувствовав, что ее грудь и живот в огне. «Цзюли, слушаюсь». Бай Ян Шань подняла голову и, увидев, что старейшина вызывает Цзюли, она беспомощно покачала головой. «Мастер, хотя старший Цзюли является продвинутым духовным учеником седьмого ранга, Соперничать против этого человека очень сложно. Бай Шань считает, что никто во всей секте бессмертного меча не может выиграть у этого человека, и более того, характеристики духовного культивирования нации Лунао могут противостоять духовной ци быстрого ветра, нам придется нелегко. О чем ты говоришь? Лицо Шэнь Хун исказилось, когда она холодно сказала: как ты можешь гасить решимость других людей и их мощь, выиграешь ты у противника или нет, неважно. Неважно и видеть состояние своего культивирования, важнее видеть, есть ли у тебя мужество, чтобы бороться. Кто говорит, что люди с низким культивированием не могут выиграть у людей с более высоким культивированием? Вспомни того Суюна, не он ли тебе чуть не отрезал руку? Услышав это, лицо Бай Яншань изменилось, она отвернулась и умолкла, но гнев в ее глазах начал разгораться. Этот гнев был не по отношению к Шэнь Хун, он был направлен на Суюна. Это глаза... Эти в ножны, то странное искусство меча. Она вдруг вспомнила что-то, и сделал глубокий вдох. Мастер, ученик имеет подозрения в сердце, о которых еще не сказал. Подозрения? Какие подозрения? Они касаются Суюна. Бай Яншань подумала некоторое время, и тихо сказала. Может быть, он не только ученик внешней секты семьи Су, ученик думает, что он может быть. Бум! Как раз в это время, темная молния вдруг мелькнула в небе, вслед за этим пробасил удивительным гром. Грохот средь голубого неба испугал и поразил людей на пике у Шуанцзюи. Небо совершенно чистое, почему гремит гром? Будет дождь, это просто звук грома. Лунао Тянь с властным выражением встал со своего собственного королевского кресла, повернул нос в сторону героев и сказал: есть ли кто-нибудь, кто хочет войти в массив и бросить вызов? Если нет, то первое место встречи героев будет отдано моей нации Лунао. Сказав это, представитель из нации Лунао в массиве похлопал себя по груди, с удовлетворенным взглядом на лице, его глаза провоцировали всех остальных учеников из других сект. Люди из нации Лунао действительно дикие, мы можем победить даже секту бездонного неба, к чему бояться нации Лунао? Шэнь Хун не могла смириться с поражением, она посмотрела по сторонам и, в конце концов, остановила взгляд на Бай Яншань. Яншань, ты можете вступить в бой еще раз? Глаза Бай Яншань показали плотное боевое намерение, она переместил руку, которая была почти отрезана, хотя ей было лучше, рана еще не зажила полностью, но ее сердце было сильным, и ее сила воли позволяла не обращать внимания на травмы. Позвольте мне попробовать. Бай Яншань встала. Младшая сестра, не будьте безрассудны. Тревожно встал ученик, обхватит его кулак ладонью. Старейшина клана, младшая сестра не оправилась от травм, хотя этот человек из нации Лунао истощил много его ци, младшая сестра до сих пор не сможет выиграть у него, если она получит еще одну серьезную травму, это повлияет на ее культивирование, выгоды не компенсируют потерь. Да, старейшина клану, пожалуйста, подумайте, как следует, раздались голоса. Услышав это, Шэнь Хун была в ярости. Все вы отступили и не осмеливаетесь выходить на арену, и теперь не пускаете Яншань бороться, как вам всем хватает наглости говорить такое. Все они были пристыжены. Бум! Снова раздался пугающий гром. Собралось большое количество темных облаков, тяжелые темные тучи были похожи на многочисленные горы, что собрались вместе, оказывая давление на людей. Они постоянно качались и постоянно собирались вместе, что привело к созданию темно-серой кучи. В конце концов, она стала черной, как демонические и зловещие облака. Что-то не так, все эксперты на пике были поражены. Молния, как это возможно? Используйте драгоценный скопический камень. Лицо короля божественных сокровищ было мрачным, когда он сказал это человеку рядом с ним. Да, мастер, ученик секты сокровищ быстро извлек фиолетовое сокровище в форме тыквы, примерно метр в высоту, для переноски его требовался второй человек, затем оба сели со скрещенными ногами, поместив руки на сокровище, повернув свою глубокую духовную ци к нему. Тыква выпустила фиолетовый свет, прямо к облакам, но, из черных туч, внезапно вылетел черный клинок в 10 футов, нанося удар по фиолетовому свету и разрушая тыкву. Взрыв. Тыква взорвалась, двух учеников отбросила, король сокровищ принял удар по инвалидному креслу, так что он и кресло поднялись в небо, паря в воздухе. Он посмотрел на черную часть неба и громко крикнул: какой эксперт пришел на встречу героев? Пожалуйста, покажите себя. Сказав это, он не получил никакого ответа. Вдруг ветер пошевелил угольно-черные облака, и большой меч рванул из голубого купола неба, прямо к стороне секты бессмертного меча. Лицо Шэнь Хун и лица всех в ее секте изменились. Этот клинок был тираническим и жестоким, если он приземлится, то этот один удар взорвет весь пику Шуан Цзюэ, великий старейшина клана. Раздался голос, когда Лун Сяньли, что наступив на свой меч, бросилась к ней. Шэнь Хун перевела взгляд, только чтобы увидеть, как Лун Сяньли, сжав зубы, кричит: «Спешите, бегите». Бежать? Шэнь Хун была ошеломлена. Вдруг чей-то голос с небесным могуществом раздался с небес: «Старейшина Шэнь, так как никто не хочет представить секту бессмертного меча, позвольте мне сделать это». Голос умолк, темные тучи рассеялись, гигантский огромный меч размером с голову дракона двинулся прямо к ним. Меч был тяжелым и гигантским, как голова дракона, он был близок к 1000 футов, его поверхность была зловещей с кроваво-красными линиями, похожими на вены. Эта ци была чрезвычайно страшна. На кончике меча был человек в маске, закрывающий половину его лица, одетый в черные одежды мастера клинка. Невозможно. То есть, мистическая техника основного уровня, рассекая небо, обезглавливая дракона. Это высший навык пустоты мудрого меча 500-летней давности. Шитянь Дажинь встал в панике. Рассекая небо, обезглавливая дракона, пустоты мудрого меча, такое высшее существо, это кто-то, с кем мы не можем бороться. Кто это? Это пустота мудрого меча? Нет, то это меч бога. Безграничный меч бога. Кто-то крикнул от удивления. Меч бога? Люди из Академии Фиолетовой Звезды смотрели вверх. Мадам Фиолетовая Звезда взволнованно подошла на несколько шагов и посмотрела вверх. Если бы не безграничный меч бога, который принял решение тогда и убил кровавую душу, Академия Фиолетовой Звезды бы была разрушена демонами, все эти элитные ученики погибли бы. Кто знал, что безграничный меч бога появится на этой встрече? Сердца присутствующих кипели, пику Шуан Цзюэ мгновенно поглотил хаос. Шэнь Хун широко раскрыла глаза, когда она посмотрела на гигантский и зловещий меч, лицо ее очень некрасиво исказилось. Обрушившись на землю, наконечник меча расколол землю, все ученики секты бессмертного меча почувствовали на себя давление вниз, это было очень болезненно, все они отступили, кто бы подумал о том, чтобы помочь Шэнь Хун. В то же время, Шэнь Хун пыталась отступить, видя гигантский черный меч, не колеблясь, она повернулась и все ее тело завращало духовную ци быстрого ветра, используя все ее силы, она нанесла удар в сторону наконечника меча, 99-я таинственная ци меча, она прокричала с силой, распространяя синий свет, энергичная ци меча, которая могла разрушить само небо, пролилась из рук Шэнь Хун, что крепко держали ее меч. Ци окружила ее меч, кончик ее меча ударил черный меч, бум, большой и маленький кончики меча столкнулись друг с другом. В тот момент, Шэнь Хун почувствовала, что все ее тело, даже каждая прядь волос оказалась под давлением гигантского черного меча, ее тело стало как фарш, плотность и ужасающая сила были невыносимы. Цу, в человека в маске пришел луч радужного света, он свернул, уворачиваясь от убийственной техники, его взгляд был холодным. Это была третья старейшина клана секты бессмертного меча Лун Сяньли. Лун Сяньли стояла на ее летающем мече, ее тонкие пальцы указывали на руководство меча, все ее тело было покрыто ци меча, ее прекрасное лицо глядело прямо перед собой, смертельно угрожая человеку впереди. «Стой!» — сказала она холодно, ее тон был ледяным, но он содержал след невыразимой тяжести. Человек в маске посмотрел на нее, повернул голову, не говоря ни слова. Гигантский меч был все еще в борьбе с Шэнь Хун, как будто пытался сломать ее тело. Этот, рассекая небо, обезглавливая дракона, был гораздо более невыразимой силы, чем кто-либо мог представить, и раз Шэнь Хун приняла его, у нее определенно не было больше сил, чтобы блокировать безграничного, который приближался. «Стой!» Лун Сяньли вновь бросилась на перерез безграничному, замахиваясь в ударе, кончик меча направился прямо на его грудь. Ее серебряные зубы чуть не трескались от силы, с которой она их сжимала, когда она проговорила холодно: «Нет». Безграничный покачал головой, угол его рта был очень мрачным. «Она должна заплатить своей жизнью». После этих слов человек в маске вытянул руки и вынул черный как смоль меч из ножен на спине. Кланг! Когда его меч появился, луч света вылетел из ножен меча на спине, взлетая в небо. Кланг! Кланг! Кланг! Кланг! Звук обнажения мечей продолжался. В следующий момент, небо стало ярко окрашенным большим количеством цветов, Ци меча покрывало небо. Сражаясь, рассекая небо, обезглавливая дракона, Шэнь Хун широко раскрыла свои глаза, в шоке, глядя на величественную сцену перед ней. Суу. 100 мечей взлетели в воздух. Глава 154. Полет сотни мечей, часть 9. Говоря об имперской технике меча, во всем южном регионе, секта бессмертного меча была единственной, что несла на себе всю ее тяжесть. Имперская техника меча секты бессмертного меча представляет собой не просто полет на мече. После тренировки, будучи опытным специалистом, мастер во время борьбы мог, не держа меч, с помощью сердца заставить мечи танцевать. Но, достичь такого рода уровня, чтобы контролировать мечи, не используя руки, а только помощь глубокой духовной ци, было очень трудно. То, что в имперской технике меча секты бессмертного меча обсуждалось больше всего, так это перенос глубокой духовной ци от тела к летающему мечу, а не только зависимость от ци при контроле меча, и неважно, шла ли речь о полете императорского меча, или его использовании для убийства. Но сегодня, то, что они поняли и увидели, была еще более изысканная и ужасающая имперская техника меча, существующая на континенте. Противник использовал его ци, чтобы контролировать мечи, к тому же сегодня, он использовал имперскую технику меча не только с одним мечом, но с сотней мечей. Давайте не будем говорить о Шэнь Хун, даже Лун Сяньли была ошеломлена. Все ученики секты бессмертного меча окаменели, все эксперты сект были ошеломлены. 100 мечей, парящих в небе, танцующих в небе, что может быть более захватывающим, что может поразить сердце больше, чем это? Увидев, что безграничный обнажает меч, и имеет при себе тень феи, меч смерти стал разноцветным и бросился к Шэнь Хун. В следующий момент, все 100 мечей в воздухе, казалось, получили какой-то приказ, их наконечники задрожали, направившись в сторону Шэнь Хун. 100 летающих мечей. Вопли мечей разнеслись по воздуху. Великолепные разноцветные мечи в воздухе. Меч каменного сердца, который весил как гора. Неистощимый меч был безграничен. Меч духов небес, величественный и мощный. Меч листа души, который был спокойным и мирным. Нематериальный невидимый меч, который был бесформенным. Императорский абсолютный меч, который был властным тираном. Туманный меч, который был едва различимый и ловок. Мечи двигались туда и сюда. Ци меча распространялась, следуя за черной фигурой. Используя непобедимую силу, они направлялись в сторону Шэнь Хун. А яркие зрачки Лун Сяньли расширились, когда она наблюдала за величественной сценой, что разворачивается на ее глазах. Ей трудно было даже пошевелить тело. Все волосы на теле Шэнь Хун поднялись. Она сжала зубы, ее лицо стало уродливым, когда она закричала, используя ладонь против приближающегося, рассекая небо, обезглавливая дракона. Она оттолкнула гигантский кончик меча, и все 100 мечей рассеялись в воздухе. Но это сильно ослабило Шэнь Хун, вся ци в ее теле исчезла. Если вы сказали бы, что она стала бессильной, то пристыдили бы имя великого старейшины клана секты бессмертного меча.